Глава третья. «Нет, Маша с нами не поедет», — отвечаю на вопрос и в очередной раз бросаю взгляд на темный женский силуэт, наблюдающий за нами из-за офисных жалюзи. Виктор молча пожимает плечами, захлопывает за мной дверь и садится за руль роскошного автомобиля. «А ты здесь раньше бывал, получается?» — прикусив губу с внутренней стороны, спрашиваю я. «По работе один раз ездил», — коротко отвечает Виктор и, ловко лавируя между корпусами офисных зданий, выезжает на оживленную автомагистраль. «Бывал один раз по работе», — едва различимо протягиваю я. «Да? А что, какие-то проблемы? Я по всей столице катаюсь. У меня контрактов с различными конторами», — произносит жених, вопросительно играя бровями. «Нет, просто компания, в которой работает Мария, занимается компьютерной безопасностью. Причем тут медицина?» «Котенок, вот ты дома замечательные борщи варишь. Я к тебе не лезу. Вот и ты в мой бизнес не лезь. Если говорю, что по работе, значит, так надо. Хорошо?» Начинает злиться. Нервно сглатываю. «Раньше Виктор не позволял себе разговаривать со мной в таком тоне. Тем более из-за такой ерунды». «Хорошо», — с обидой в голосе протягиваю я. «Котенок, ты куда хочешь сходить? Кино, ресторан, может быть, боулинг или аквапарк?» «Не сегодня, Виктор», — наотрез отказываюсь я. «Мы с Машей роллы с пиццей заказывали. Есть совсем не хочется. Да и устала я сильно. Хочется полежать на диване и в одиночестве почитать книжку». «Роллы с пиццей?» Мужчина осуждающе качает головой. «Я тебе миллион раз говорил, чтобы ты не ела эту гадость. Если Маше хочется травиться, пусть травится в одиночку, а ты не ешь». «Хорошо», — безэмоционально на выдохе произношу я. «Так что, куда едем? Может, просто в парке погулять, свежим воздухом подышать?» «Не, давай в следующий раз. Давай просто домой, пожалуйста». Кладу руку на низ живота и добавляю. Тяжесть какая-то в животе. Давненько уже. «Сильно?» Виктор на мгновение отрывает взгляд от дороги и смотрит на меня обеспокоенным взглядом. «Нет, что ты, немножечко. Не беспокойся, все хорошо». Успокаиваю мужчину, а сама от боли прикусываю язык. Ссылаясь на боль в животе, я нисколько не преувеличиваю. Внизу живота действительно неприятно подтягивает уже несколько часов. И очень странно давит. Раньше я такой боли ни разу не испытывала. «Это все твои роллы с пиццей», — недовольно произносит жених и качает головой из стороны в сторону. «После свадьбы никакого фастфуда. Будем к зачатию ребенка готовиться. Лично буду тебя контролировать». С болью прикусываю губу. Виктор не догадывается, что я умудрилась забеременеть, и не узнает до тех самых пор, пока я окончательно во всем не разберусь и лично не убежусь в том, что мой мужчина мне верен. — На завтрашнее утро у тебя какие планы? — строго произносит жених. — Да особо никаких. Мы с Машей договорились встретиться по новой. Сегодня же мы толком не успели посидеть. Произношу и кидая внимательный взгляд на мужчину. От меня не ускользает тот факт, что когда я произнесла имя сестры, кадык мужчины слегка дрогнул, а желваки исполнили нервный танец. «Снова бездельничать, значит?» «Так бы и сказала», — кивает головой из стороны в сторону. «Знаешь, котенок, общалась бы ты со своей Машуней чуть поменьше. Ничему доброму она тебя не научит». «Но ведь она моя родная сестра, мой единственный родной человек. Она все, что у меня осталось после смерти наших родителей», — с обидой в голосе отвечаю я. «Понимаю. Просто иной раз поменьше слушай бред, который она несет. У твоей сестры явно больная фантазия», — произносит Виктор и с силой сжимает рулевое колесо, да так, что костяшки пальцев белеют. «А разве вы наедине общались?» Цепляюсь за слова. «Мне казалось, что вы без меня ни разу не оставались». «А мне и не надо оставаться с человеком наедине, чтобы сформировать о нем мнение. пожимает плечами и едва заметно нервно прикусывает губу. «Хорошо, я как-нибудь сама разберусь, с кем мне общаться и кого избегать». «Как угодно. Только завтра никаких посиделок. Есть дела поважнее», — строго произносит Виктор и останавливается около подъезда нашей элитной многоэтажки. «В смысле дела поважнее?» — голос невольно подрагивает. «Ты мне ничего не говорил. Я не рассчитывала, что мы куда-то поедем». «Сейчас говорю. Твой живот как? Всю дорогу держишься?» «Болит», — честно отвечаю я и поджимаю губы. «Вот поэтому никаких гостей. Завтра же поедешь в поликлинику и сдашь анализы. Только я тебя лично отвезти не смогу, с водителем поедешь», — в приказном тоне объясняет жених. Сердце, исполнив кульбит, силой ударяется о ребра. «Анализы? Нет, ни за что на свете. Повышенное значение ХГЧ с потрохами сдаст меня. Я не могу этого допустить. Изменщик не вправе знать о моей беременности. Нет никакой срочности. Завтра с Машей посидим, а послезавтра спокойно схожу и сдам анализы», — произношу я в надежде, что мужчина согласится. «Никаких «но». Мой водитель приедет с тобой утром. Если будешь сопротивляться, то он на руках отнесет тебя в больницу». «Проняла», — рявкает Виктор и, прожигая меня хищным взглядом, добавляет. «Да и у твоей сестры, я уверен, найдутся дела поважнее».